Конечно, я несколько преувеличивал опасность, грозящую девушке. Демон в недавнем разговоре сказал лишь о том, что у его хозяина свои планы на Ташу, но так и не поведал, в чем именно они состоят. Хотя лично меня это обстоятельство пугало намного сильнее, чем если бы мне в кровавых подробностях описали, как моя подопечная должна лишиться жизни. Слуги темного бога никогда не упустят возможности лишний раз напугать свою жертву смакованием всяческих неаппетитных деталей предстоящего убийства. Они прекрасно знают, что ожидание неминуемой участи может само по себе свести несчастного с ума. Но демон промолчал. Почему? Я видел только два возможных объяснения этому факту. Или неведомый хозяин по каким-то причинам не посвятил временного слугу в свои планы. Или же Таше грозила такая жуткая участь, что демон испугался моей предполагаемой реакции. А вдруг я решу избавить девушку от предстоящих мучений и самолично оборву ее жизнь? Последняя мысль мне так не понравилась, что я грозно нахмурился. Таша вздрогнула, приняв это на свой счет, и заискивающим голоском поинтересовалась. — Откуда ты знаешь, что меня попытаются убить именно сегодня, после полуночи? Ты что-то разузнал за ночь? — Я много чего разузнал, — хмыкнул я. — Но не знаю, стоит ли это тебе рассказывать. У нас ведь получается игра в темную, не так ли? Каждый сам за себя. Таша сникла после моего язвительного замечания, понурила плечи и какое-то время молчала, разглядывая замысловатый узор ковра, на котором сидела. Я не торопил ее с ответом. Пусть хорошенько подумает. Вдруг, наконец-то, осознает, в какую гадкую и нехорошую историю она угодила. «Я не имею права тебе все рассказать», — вполголоса прошептала девушка, когда я уже отчаялся получить от нее хоть какой-то ответ. «По крайней мере, сейчас. Но все не так, как ты думаешь. Наверное, мои слова прозвучат глупо, и ты мне не поверишь, но то, что я скрываю, не относится к этому делу. Точнее, относится, но совсем по-другому». Девушка замялась и закончила совсем тихо, так что мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы услышать. «Извини, Вулдиж, я просто не могу тебе ничего объяснить, но, поверь, моя тайна никак не поможет тебе раскрыть это дело, честное слово». Я разочарованно хмыкнул. Спрашивается, ради чего было затевать весь этот разговор, тратить драгоценное время, только чтобы услышать невнятное лепетание юного создания. Какая жалость все же, что Таша не мужского пола и ничуть постарше. Тогда бы наша беседа была бы куда короче и результативнее. «Это твое право», — с сожалением развел я руками. «Ты слышала, что, возможно, сегодня твой последний день в мире живых, но все равно продолжаешь настаивать на своем. Жаль». «Я правильно поняла?» — горько скривила уголки губ Таша. «Твои слова означают, что ты покидаешь меня, бросаешь в доме, а сам умываешь руки?» Как же мне хотелось ответить утвердительно на этот вопрос, крикнуть во весь голос «да», не со всех сил бежать подальше из жуткого чужого дома. Но в моих ушах еще звучали гневные угрозы северянина. Однако даже не это было главным. Наверное, Таша бы сильно удивилась, если бы узнала, что на миг мне вспомнилось ее безмятежное лицо во сне и радостная, немного смущенная улыбка девушки, когда она услышала, что я берусь ее защищать. Поэтому я лишь горестно закатил глаза и мрачно буркнул: «Не волнуйся, ты от меня так легко не отделаешься, пока это дело не распутаю и шага из твоего дома не сделаю». Но, естественно, я благоразумно умолчал о том, что в результате столь благородного поступка добычей демона, предстоящей ночью, весьма вероятно станут сразу два человека. И вообще незачем Таше знать про то, кто именно навещал меня совсем недавно. Страх иссушает душу, и делать нас уязвимыми. Поэтому промолчу. Таша, услышав мой ответ, расцвела улыбкой, подскочила ко мне и быстро чмокнула в щеку, пользуясь тем, что я вежливо наклонил голову. Эх, какое же она еще дитя! Даром, что выглядит вполне сформировавшейся для взрослой жизни. Интересно, что же она от меня скрывает? Подумал я, разглядывая вновь взрумянившееся личико девушки, которая сама смутилась от своего поступка. Быть может, пытаться выгородить братца? Глупо. Тогда бы она вообще не явилась ко мне в замок и не стала просить о помощи. Не понимаю. Если ее ночное исчезновение не имеет отношения к этому делу, то как его иначе объяснить? Неужели у Таши есть ухажер, которому она бегает украдкой по ночам? Но даже если дело обстоит именно так, то это не объясняет, каким образом девушка выбралась из комнаты, не потревожив охранные чары. Но не прошла же она сквозь стену в самом деле. Последняя мысль неожиданно заставила меня задуматься. Я нахмурился и еще раз повторил про себя. Не через стену же Таша прошла. Собственно, почему бы и нет? Дом достаточно старый. В нем наверняка есть куча потайных ходов и секретных комнат. Возможно, ларчик действительно открывается элементарным образом, и девушка просто выскользнула из комнаты посредством какого-нибудь секретного выхода. Но вслух я ничего не сказал. По правде говоря, в глубине души затаилась обида на девушку. Неприятно осознавать, что не можешь полностью доверять тому, ради кого приходится рисковать жизнью. Не будь этой молоденькой пигалицей, сидел бы я сейчас у себя в замке, пил бы прокисшее вино и страдачески вздыхал при каждом взгляде на протекающую крышу. Да, невеселая альтернатива, но куда лучше визита разъяренного демона, который мне предстоит выдержать. Впрочем, не будем сейчас о грустном. Я рада, что ты не сердишься. Тем временем прощебетала Таша. «Давай считать, что между нами ничего не произошло. И я была не права, и ты погорячился». Я скептически изогнул бровь, но промолчал. «Погорячился. Надо же. Если говорить откровенно, то впервые за долгое-долгое время я был на грани припадка бешенства. Таше сильно повезло, что у меня хватило выдержки не сорваться». В прошлый раз подобная вспышка агрессии закончилась весьма печально для того, кто явился ее причиной. Поэтому теперь я предпочитаю держать свои эмоции и чувства под строжайшим контролем. «Вообще-то я пришла, чтобы пригласить тебя на завтрак», — продолжила тем временем девушка, старательно не обращая внимания на мой угрюмый вид. «Наскоро перекусим без моих родственничков. Они так рано не встают, но это даже к лучшему». Поговорим о дальнейших планах без лишних свидетелей. А после завтрака познакомишься с Ромуалом. Я слышала, как он в коридоре разговаривал со слугой. Значит, уже приехал. Я едва не бросился бегом на кухню после заключительных слов девушки. Она и представить себе не может, сколько вопросов у меня накопилось к ее сводному брату. И чем раньше я узнаю на них ответы, тем будет лучше для нас обоих.